Фу, позор! Ненавижу маменькиных сынков! Этих ёбаных ложков! С родителями гулять! Отстой! Фу, позор! Родители любят! Отстой! Фу, позор! Ты лох, если любишь своих родителей, так что иди и поебись с ними!